«Чего?» «Ты сломаешься. Тебе лучше оставаться тут, понимаешь, нет? Тебе вон уже лучше». «Да что ты в этом смыслишь, Браун? Ты, может, врач? Нифига, ты хренов хедхантер, а у меня сейчас легкие горят огнем. У меня дырка в селезенке, а через час почки откажут. Мне надо, блин, в госпиталь, немедленно!» Он приподнялся в постели, но я подскочил и снова прижал его к кровати. «Слушай, я пойду поищу молоко в холодильнике. Молоко нейтрализует яд. Ничего другого в больнице все равно с тобой не будут делать». «Только вливать в меня молоко?» Он снова попытался встать, но я отпихнул его назад, и вдруг мне показалось, что он перестал дышать. Глаза закатились, рот раскрылся, голова завалилась назад на подушке. И я склонился к его лицу и констатировал, что он таки дышит мне в лицо вонючим табаком. Тогда я заметался по дому в поисках чего-нибудь, что облегчило бы его мучение. Единственное, что я смог найти, — это пули и порох. В аптечке, украшенной, как полагается, Красным Крестом, было полно коробочек, в которых, согласно надписи на них, находились патроны с пулями калибра 9 мм. В выдвижных ящиках на кухне тоже оказалось немало коробок с боеприпасами. Некоторые коробки были подписаны «blanks» — холостые патроны, то, что мы на сержантских курсах называли «фуфлом». Это имя Уве, видимо, отстреливал телепрограммы, которые ему не нравились. Больной человек. Я открыл холодильник. Там, на той же полке, что и пакет обезжиренного молока Тины, лежал серебристый пистолет. Я достал его. Рукоять была ледяная, с выгравированной на стали маркой «Глок-17». Я взвесил пистолет в руке. Курка у него, по всей очевидности, не было, а в стволе вполне могла находиться пуля. Иными словами, достань и стреляй. Например, если ты сидишь на кухне, и тебе вдруг заявляется незваный гость. Я взглянул на камеру наблюдения на потолке. Пожалуй, Уве Чикерюд куда больше параноик, чем я до сих пор допускал, при том, что мы вроде бы обсуждали его диагноз. Я взял с собой пистолет и пакет молока. По крайней мере, можно будет приструнить Уве, если снова от рук отобьется. Заглянув в гостиную, я обнаружил, что он опять сидит на кровати. Обморок, значит, был симуляцией. В руке он держал изогнувшуюся и лижущую пластмассовую женщину. «Пришлите за мной машину скорой помощи!» — произнес он в трубку громко и внятно и глянул на меня с вызовом. Он, безусловно, мог себе это позволить, потому что в другой руке держал оружие, которое я смутно помнил по фильмам. Худ из «Предвестников бури», «Бандитская расправа». Короче, это был УЗИ. Удобный маленький пистолет-пулемет, страшное и достаточно смертельное оружие, чтобы стало не смешно, и направленное на меня. «Нет!» — крикнул я. «Не делай этого, Уве! Они же позвонят в полицию!» Он выстрелил. Словно кукурузные зерна запрыгали по сковородке. Попкорн. Я успел подумать это, успел подумать, что вот под какую музыку я умру. И, ощутив нечто в животе, глянул на пол. Увидел струйку, вытекающую из моего бока и струящуюся по коробке с молоком. Белая кровь. Тут до меня дошло, наконец, что все наоборот, что он пробил как раз молочную упаковку. Машинально и с некоторой покорностью я поднял пистолет, отчасти удивляясь, что я это могу, и нажал на спуск. Звук подхлестнул мою ярость. Выстрел оказался, во всяком случае, куда громче, чем у этого чертова УЗИ. Тут этот пидорский пулемет резко умолк. Я опустил пистолет, успел увидеть, как Уве смотрит на меня, наморщив лоб. А во лбу, над самой морщиной, чернеет аккуратная дырка. В следующий миг его голова бесшумно откинулась назад и шмякнулась на подушку. Ярости моей как не бывало. Я моргал и моргал. Казалось, у меня на сетчатке повторяется и повторяется телевизионная картинка. Что-то подсказывало мне, что Уве Чикерюд навряд ли вернется еще раз.